«Ставь ногу, помоги ей», — сказал он Пилар. «Посади ее в седло». «Вот так». Он отвернулся, весь в поту, и взглянул вниз на дорогу, потом опять на девушку, которая уже сидела на лошади, и Пилар была рядом с ней, а Пабло позади. «Ну, ступай», — сказал он. «Ступай». Она хотела оглянуться. «Не оглядывайся», — сказал Роберт Джордан. «Ступай!»